Глава 15. Ящерицы, блохи и другие паразиты. «Расскажи мне об этом молоте», — попросил Дрейян. «Это старая-престарая реликвия гномов», — ответил Риалгар, окидывая человека-ящера подозрительным взглядом. «Ничего интересного». «А вот повелитель слышал, будто обладатель молота сможет возвести на престол великого короля», — сказал Дрейян. «Кроме того, нам стало известно, что на его поиски отправились двое гномов. Ты, видно, позабыл упомянуть об этом в разговоре с повелителем Верминардом». Риалгар нахмурился. «Я не думал, что это может заинтересовать повелителя». «Напротив», — прошелестел Дрейян, стрельнув своим длинным красным языком и втянув его обратно. «Его превосходительство интересуется всем происходящим здесь, в Тарбардине». Аурак и командир Грег явились в Подгорное Королевство, чтобы встретиться с Таном Тайваров. Один из соглядатаев, которых подкупил Дрейян, сообщил Дракониду, доставлявшему новости из Тарбардина, сведения о молоте, которые тот счел столь важными, что спешно отправился по потайному тоннелю и посреди ночи разбудил Грега. Грег же, в свою очередь, решился разбудить Дрейяна. После этого они оба спешно отправились в Тарбардин, чтобы обсудить этот вопрос с Риалгаром. Золотой драконит встречался с предводителем Тайваров и раньше, но будучи в образе повелителя Верминарда. А сегодня Дрейян решил предстать перед Риалгаром в собственном чешуйчатом обличье. Он сообщил гному, что повелитель Верминард находится на пути в Тарбардин, дабы собственными глазами увидеть вновь обретенную реликвию. «Кто станет великим королем, решат топоры, мечи и копья, а не ржавый кусок железа», — раздраженно ответил Риалгар. Он почесал шею, ловко поймал блоху, раздавил ее между пальцами и щелчком выбросил. Дрейян мысленно попросил владычицу тьмы не спасать ему терпение и продолжил расспросы. Повелитель Ариакас очень хотел заполучить этот молот, хотя не возникало ни малейших сомнений в том, что ему не было никакого дела до того, кто займет престол Тарбардина. «Однако же говорят, будто бы молот наделен магическими свойствами». Риалгар устремил на Драконида свой проницательный взгляд. Ему казалось, он понял, что у того на уме. «Драконьи копья. Ведь ты это имеешь в виду?» Он сглотнул. «Так вот, что интересует Верминарда». Дрейян и Грег обменялись взглядами. Базак покачал головой. «Его превосходительство ничего не знает об этих самых копьях», — сказал Дрейян. «Это оружие, способное поражать драконов и прочих ящериц», — добавил Риалгар с гаденькой ухмылкой. Дрейян угрюмо посмотрел на Тайвара, который с видимым наслаждением расправлялся с вонючим клопиком. Однако им нужно было во что бы то ни стало заручиться его доверием. Их планы целиком и полностью зависели от него. «Я сообщу его превосходительству об этом оружии», — промолвил Золотой Драконит. «Говорят, что молот спрятан...» Он забыл название места и взглянул на Грега, прося подсказки. «В долине Танов», — напомнил командир. «Да, именно. И на его поиски уже отправились два гнома. Да пусть хоть две сотни, они ничего не найдут. А если даже и найдут, какое это имеет значение?» Риалгар насмешливо посмотрел на Дрейяна. «Может быть, ты сам хочешь стать подгорным властителем, а ящерица?» Аурак ответил на драконицком наречии, чтобы его понял только Грег. «Можешь мне поверить, ты, немытый проныра, я не собираюсь становиться великим королем, правящим бандой волосатых вшивых выродков». Грег повел хвостом в знак согласия. Риалгар, не понимавший их языка, тревожно переводил взгляд с одного на другого. «Что ты ему сказал?» «Я лишь сказал Грегу, что и помыслить не мог о подобных высотах, Тан», — пропел Дрейян. «Служить повелителю драконов — это предел моих скромных мечтаний». Он выдержал паузу. «Однако о повелителе Верминарде я этого сказать не могу». Кустистые брови Риалгара сомкнулись над маленькими глазками, так что те, казалось, и вовсе исчезли. «Что ты имеешь в виду?» Дрейян покосился на Грега. «Стоит ли ему говорить?» Базак кивнул. «Тан оказал нам неоценимую помощь, и он имеет право знать». «Знать что?» — допытывался Риалгар. «Давайте вместе поразмыслим, что произойдет, если повелитель Верминард завладеет молотом Харроса. Он взойдет на престол, как великий король Тарбардина, станет контролировать добычу руды, а следовательно получит всю прибыль». «Ни один человек не может стать великим королем!» — взревел Риалгар, брызжа слюной от ярости. «Молот — это просто кусок металла и ничего больше!» «Но ее темное величество отнюдь так не считает», — сказал Дрейян. Ее тоже очень интересуют эти пики». «Копья», — поправил Грег. «Драконьи копья». Аурак только пожал плечами. «Если молот и впрямь всего лишь кусок металла, то тебе нечего бояться. Но если молот действительно обладает волшебной силой, повелитель Ариакас от имени ее темного величества наградит того, кто доставит к нему эту древнюю реликвию и сделает королем Тарбардина. И этим человеком будет повелитель Верминард». «У Верминарда нет прав повелевать нами», — сердито объявил Риалгар. Дрейян глубоко вздохнул. «Честолюбие его превосходительства не знает границ, так же, как и его аппетиты. Что, разумеется, нисколько не умаляет его величия», — поспешно добавил он. «Я просил его помощи, чтобы самому взойти на престол», — произнес Риалгар. «Если бы я знал, что он хочет прибрать к рукам власть в Тарбардине, то никогда не вступил бы с ним в эту сделку. Королем буду я и никто другой. И уж, разумеется, не человек». Он немного поразмыслил и с интересом оглядел Аурака. «А ты, кажется, весьма сообразителен для ящерицы». Дрейян избегал смотреть на Грега, боясь не выдержать и расхохотаться. «Я признателен тебе за столь высокую оценку, Тан», — ответил наконец Драконит. «Хотел бы я, чтобы твое мнение разделял и повелитель Верминард», — добавил он, вздохнув. «Ты говоришь так, словно ищешь союзников и не прочь послужить новому господину», — осторожно предположил Риалгар. «Мы с Грегом готовы это обдумать. Разумеется, наше решение зависит от того, в какой мере будут учтены наши интересы». «А на что вы рассчитываете?» «Нам необходимо это обсудить, Тан», — оскалился в улыбке Аурак и повернулся к Грегу. «Блошиный домик заглотил наживку», — прошипел он на своем наречии. «Как только молот будет найден, я отвлеку внимание Танов, вернее, этим займется повелитель Верминард, а твое войско тем временем войдет в Тарбардин и займет основные укрепления». Грег кивнул. «Войска стянуты к тоннелю и ждут моих приказаний. Гномы отнесут молот в место под названием Храм Звезд. Когда Таны соберутся там, мы перекроем все выходы, и они окажутся в ловушке». «После чего его превосходительство найдет свой печальный конец», — произнес Дрейян. «Молот окажется у меня в руках, и я коротко, но весьма убедительно объясню этим недомеркам, с кем они теперь должны считаться». И он бросил злобный взгляд на Риалгара. «Мы, дракониды, будем первыми из слуг Темной Королевы, покорившими гномов Тарбардина», — заметил Базак. «Повелителю Ариакасу придется признать наши заслуги. И, быть может, настанет день, когда какого-нибудь дракониду увенчают короной власти». Дрейян уже чувствовал приятную тяжесть венца на своей чешуйчатой голове. Но он стряхнул с себя столь манящий сон и вернулся к делам. «Мы с Грегом все обсудили и решили принять твои условия», — сообщил он Тайвару. «Я и не сомневался в вашем согласии, ящерицы». «Мы придумали способ провести Верминарда», — продолжил Золотой Драконит. «Но для начала нам хотелось бы выяснить все насчет этих шести убийц, проникших в ваше королевство. Их наняли эльфы с целью убить повелителя драконов. Он выжил после покушения, но злоумышленникам удалось скрыться». «Судя по твоим словам, вы всерьез напуганы», — с издевкой сказал Риалгар. «Я не боюсь их», — возразил Дрейян. «Однако я уважаю их как противников и советую тебе поступать так же. Они умны, хорошо обучены, и на них благословение богов». «К тому же они мертвы», — насмешливо произнес Риалгар. «Так что тебе нет нужды беспокоиться о них». Дрейян нервно стрельнул языком. Риалгар не вызывал у него доверия. «Мертвы?» — удивленно переспросил он. Ему не дал договорить какой-то гном, вбежавший в покои Тана и сразу начавший что-то тараторить на своем языке. Риалгар слушал с явным интересом. В конце его губы растянулись в гневозубой ухмылке. Следом за гномом вошел Баас. Он отдал честь и обратился к Грегу. «До северных врат только что добралась небольшая группа людей. Похоже, это разведчики». «А, мои беглые рабы объявились?» «Думаю, да. Один из них тот самый рослый варвар, что сражался с Верминардом. Он ведет своих соплеменников. Они все похожи и одеты в звериные шкуры. Еще с ними эльф, которого тоже видели в Пакстаркасе». «Как я понял, мы получили одни и те же вести», — заметил Риалгар, окидывая драконидов внимательным взглядом. «У северных врат появились воины». «Да», — ответил Дрейян. «Те самые преступники, что ушли от возмездия в Пакстаркасе». «Хвала темной владычице», — протянул Риалгар, удовлетворенно потирая грязные ладони. «Здесь они в наших руках». «Я пошлю своих солдат, чтобы уничтожить их», — начал Базак. «Нет, подожди», — перебил его Реалгар. «Не стоит их убивать. Хотя бы двое из них нужны мне живыми». «Живой враг — опасный враг», — ощерился Грег. «Убьем их и покончим с этим». «В других обстоятельствах я бы с тобой согласился», — сказал Реалгар. «Но мне нужны эти ублюдки, чтобы доказать Харнфеллу и остальным членам Совета, что на Тарбардин готовится напасть войско людей. Я приведу шпионов на Совет и заставлю во всем сознаться. У Харнфелла не останется выбора, он вынужден будет закрыть Северные врата. А значит, о наших тайных переговорах с армией драконидов еще какое-то время никто не узнает. Тайвары сделаются богатыми и могущественными, а Хайварам придется голодать». «Скоро я стану правителем Подгорного Королевства, хоть с молотом, хоть без него». «Тебе, разумеется, известно, что никакого войска там нет», — сказал Грег. «Это просто беглые рабы. Именно это и скажут разведчики». «Когда я разберусь с ними, они не только станут утверждать, что они предводители армии, посланные сюда с целью напасть на Тарбардин, но и сами в это поверят, как и любой, кто будет их слушать». А тем временем вы с вашим войском спуститесь в лес, выследите людей и прикончите их всех. «Я не собираюсь слушаться приказов этого», — начал Грег. Его когтистая лапа потянулась к рукояти меча. «Спокойствие, командир», — воскликнул Дрейян и перешел на язык драконидов. «Этот Реалгар без сомнения мерзкий ублюдок, но он хитер. Поступи с рабами так, как он говорит. Возьми их живыми, пусть себе думает, что это он здесь командует. А ты пока убедись, что этот вонючий недомерок говорит правду. Проверь, действительно ли мертвые убийцы. Если нет, то расправься с ними». «Прекратите шипеть за моей спиной. В моем присутствии говорите только на общем языке». «Что ты ему сказал?» — подозрительно спросил Реалгар. «То, что ты и просил меня, Тан», — смиренно ответил Дрейян. «Я изложил твои приказы Грегу, велев ему взять варваров живыми». Реалгар хмыкнул. «Бросьте их в подвалы, когда схватите. Я сам приду их допросить». «Командир, ты слышал приказ Тана?» — объявил Дрейян, обращаясь к Грегу. Затем он вновь перевел взгляд на Реалгара. «Если ты не возражаешь, я бы хотел, чтобы командир Грег сам увидел трупы шести убийц». «Нет ничего проще», — сказал Реалгар. «Мои воины проводят его». Он жестом указал на парочку тайваров, прятавшихся в тени. «Надеюсь, этот Грег способен исполнить мои приказы», — добавил Реалгар, бросив на командира драконидов презрительный взгляд. «Он очень сообразительный», — с улыбкой ответил Дрейян. «Для ящерицы, конечно».